Жизненные примеры по 14-му аркану. 14-й аркан – умеренность, гармония, баланс, исцеление и постепенное преображение. Это аркан терпения, мудрого смешения противоположностей и мягкой трансформации. Он учит искусству компромисса, исцеляющему ожиданию и спокойному течению в ритме жизни. Первое – восстановление после эмоционального выгорания. Ситуация. Ты работал на износ 2 года, и теперь полная апатия, раздражительность, чувство пустоты. Проживание аркана. Ты не бросаешь работу с криком «всё надоело», но и не заставляешь себя терпеть еще немного. Создаешь план мягкого восстановления. Вводишь микроотдых, 15-минутные перерывы каждый час, выходные без гаджетов. Балансируешь энергию 70% работы, 30% удовольствий, не 100% на износ. Добавляешь медленные ритуалы, утренний чай в тишине, вечерние прогулки. Через 3 месяца замечаешь, силы возвращаются, а работа уже не кажется каторгой, потому что ты нашел золотую середину. Итог. Умеренность — это не отдых до полного восстановления, а новое отношение к труду. Второе. Примирение после ссоры с близким человеком. Ситуация. Вы разругались с матерью, другом, партнером. Обиды есть с обеих сторон, но отношения важны. Проживание аркана. Ты не давишь, давай сразу все обсудим. Но и не копишь злобу в молчании. Действуешь поэтапно. Сначала остываешь 2-3 дня без контакта, но без игнора. Потом находишь мостик, легкое сообщение. «Мне важно наше общение, но нужно поговорить спокойно». Во время разговора смешиваешь правды. Говоришь о своих чувствах без обвинения. «Я загрустил, когда вместо «ты испортила все». Слушаешь, не перебивая, даже если не согласен. В итоге не полное примирение, но шаг к пониманию, и это уже победа. Итог — умеренность в конфликтах — это не кто прав, а как нам быть вместе, несмотря на разногласия. Третье. Постепенное изменение образа жизни. Питание, спорт, режим. Ситуация. Ты решил вести здоровый образ жизни, но все попытки заканчиваются срывом через неделю. Проживание аркана. Ты не садишься на жесткую диету, но и не машешь рукой «да ну его». Внедряешь маленькие устойчивые привычки. Питание. Сначала просто добавляешь овощи каждому приему пищи, не убирая вредное. Спорт. Начинаешь с 10-минутной зарядки, а не с часового марафона в зале. Режим. Ложишься спать на 15 минут раньше каждый день, а не пытаешься сразу в 21:00. Через полгода тело само попросит здорового, потому что изменения стали естественными, а не насильственными. Итог. Умеренность — это стратегия черепахи, которая побеждает зайца. Общий принцип 14-го аркана. Тише едешь, дальше будешь. Мягче ступаешь, крепче стоишь. Этот аркан учит, первое, смешивать противоположности, работа плюс отдых, строгость плюс снисходительность. Второе, уважать естественные ритмы, не рвать цветок, чтобы он быстрее рос, видеть исцеление в малых шагах. Дополнительные примеры из реальной жизни по сферам. Первое, работа и карьера. У тебя конфликт с начальником, он вспылил, накричал на планерке. Ты не кидаешься в ответ с претензиями, не хлопаешь дверью. Да, неприятно, но ты делаешь паузу, спокойно обдумываешь, в чем суть претензий, и подходишь поговорить уже позже по-человечески. В итоге не увольнение, а нормальный разговор и рабочее решение. Второе — финансы. До зарплаты неделя, денег впритык. Вместо того, чтобы лезть в кредит или паниковать, ты спокойно садишься, считаешь, что можно урезать, откладываешь желания вроде заказать суши и живешь посредством, без истерики, без суеты. А когда приходят деньги, не тратишь сразу, а откладываешь часть. Третье — отношения и семья. Партнер стал холоднее, меньше внимания. Ты не устраиваешь сцен, не пишешь десятки сообщений в обиде. Ты смотришь, а что с ним происходит. Может, у человека стресс, усталость. Начинаешь выстраивать диалог, вместо требований предлагаешь поддержку. Постепенно отношения возвращаются в теплое русло. Четвертое — здоровье. После простуды хочется быстрее вернуться в спортзал и на работу. Ты не форсируешь, понимаешь, телу нужен ресурс. Начинаешь с легких прогулок, хорошего питания, сна, без спешки. Через неделю ты в строю, без срывов и рецидивов. Пятое — окружение и социальные связи. Друг в плохом настроении грубо ответил тебе в чате. Ты не обижаешься сразу, не удаляешь его из друзей. Думаешь, видимо, у него что-то не так. Переспал с мыслью и на следующий день пишешь. Ты как, все нормально? И выясняется, что у него была тяжелая ситуация. Шестое — саморазвитие, внутренняя работа. Хочется все и сразу — развить навык, сменить работу, похудеть и выучить английский. Ты понимаешь, все требует времени. Берешь одну цель, разбиваешь ее на этапы, двигаешься постепенно, без перегруза. В итоге устойчивый результат, без выгораний и самообвинений. Седьмое — духовность. Потерял смысл, не понимаешь, куда двигаться. Вместо того, чтобы бросаться в крайности, менять все в жизни, ты делаешь паузу. Начинаешь с малого. Гуляешь, читаешь, пробуешь новые простые вещи, не давишь на себя. Со временем приходит понимание через тишину, а не через надрыв. 14-й аркан — это жизнь без крайностей. Не рвать и метать, не впадать в апатию, а находить середину, даже когда хочется бросить все или действовать резко. Это не про пассивность, это про зрелость, гибкость и выверенное движение вперед.